Глава 180. Если бы кто-то вошел в этот момент в пещеру, то увидел бы лишь череду вспышек черного и стального света. То, как из этих самых вспышек вырываются удары меча, принимающий облик драконьих клыков и когтей. Иногда они чередовались с черными духами, выгрызающими куски породы или оставляющими глубокие следы на звенящих металлических платформах. Но уже спустя несколько мгновений этот некто, будь он простым практикующим, а не адептом, скорее всего умер бы, попав под один из таких ударов. Гройс наседал на противника с такой силой и рвением, как еще ни разу за всю тысячу лет. В последний раз он бился с таким же остервенением и самоотдачей на экзамене в школе. Тогда, под взглядом холодных глаз учителя, он проиграл тому, кого сегодня зовут Крыло Ворона. Жалкому мусору, которого шпынял десятилетиями, а теперь вынужден гнуть перед ним спину. Память о той схватке лишь подливала масло в огонь его ярости. «Дух скорби!» Четыре клинка серпа вычертили в воздухе символ, из которого вырывался огромный призрачный череп. Он, обнажив длинные нечеловеческие клыки, попытался одним укусом разорвать Хаджара. Генерал же, чувствуя, как ему отчаянно не хватает энергии, использовал весенний ветер. Уже третий драконий коготь за день, генерал был абсолютно уверен, что на четвертый у него не хватит сил, сорвался с клинка. Он врезался в черный призрачный череп, и прозвучал взрыв, который слышали даже воины, стоявшие у замка. Гройса отбросило на 10 метров и протащило по железной площадке. Хаджар отлетел на все 30. Он врезался в каменную стену и, зависнув в таком положении на пару мгновений, упал на железную площадку. Сверху посыпались окровавленные камни. Медленно противники поднимались на ноги. И если на патриархе лишь в некоторых местах виднелись неглубокие царапины на броне, и по правой скуле расплывался синяк, то Хаджар. От его некогда красивой красной брони остались лишь лоскуты стальных пластин. Руки и торс были покрыты резанными ранами. На правой ноге, на бедре отсутствовал кусок плоти. Туда пришелся укус одного из серпов. Нейросеть все еще не могла просканировать данные патриарха, но этого и не требовалось. Хаджар был уверен в том, что каждый из параметров Гройса превышал его собственный как минимум на треть. «Ты, наверное, думаешь, что ты герой?» — тяжело дышал патриарх. Он с омерзением стянул с себя стальные перчатки. Те вместе с когтистыми лапами со звоном упали ему под ноги и покатились к обрыву. «Но это не так», — продолжал патриарх, медленно спускаясь к качающемуся Хаджару. «Ты не герой. Скажи мне, безумный генерал, ради чего ты пришел сюда? Чтобы помочь балиумцам? Ха! Не смеши меня! Я знаю, что тебе плевать на них, как плевать и на лунную армию. Ты пришел сюда из своих личных целей. Ты просто используешь окружающих тебя людей, точно так же, как и я. Так скажи мне, зачем ты продолжаешь вставать? Прими свою смерть достойно». «Т-н-ав», сплевывая кровь, разбитыми губами прошептал Хаджар. «Что-что?» — переспросил Гройс. Он подошел вплотную к генералу и склонился к нему, показательно приставив ладонь к уху. «Ты не прав», — прорычал Хаджар. «Мы отличаемся». «Да? Ну, просвети меня, скажи. Чем же мы отличаемся?» Серпы зависли жалами вокруг шеи генерала, но не было страха в почти синих глазах. Ни страха, ни сомнений. Только крепкая воля, которая могла сломить небеса и расколоть землю. Патриарх принимал это за безумие. Он никак не мог разглядеть дракона, пляшущего в глубине вражеского взгляда. «Тем, что ты умрешь, а я нет». На миг что-то изменилось в ауре генерала. Его меч будто стал острее, его взгляд тяжелее, да и сам будто бы увеличивался в размерах, становясь таким же неприступным и монументальным, как самый высокий пик черных скал. Патриарх невольно отшатнулся, а когда понял, что только что сделал, то немедленно отдал мысленный приказ своим серпам-жалам. Артефакту, передававшемуся по наследству в его семье на протяжении 40 тысяч лет. Артефакту, ради обладания которым он убил в поединке собственных братьев и отца. Но серпы так и не успели вонзиться в шею Хаджару. Тот опустил вторую ладонь на рукоять лунного стебля, и теперь уже из-под его ног растекалась озером энергия. Совсем не та, которую он использовал в своих недавних техниках. И один лишь вид этой энергии сдавил сердце Гройса. Патриарх впервые за бой сделал попытку к отступлению, но его движения оказались слишком медленными. Взмах клинка, на этот раз сжимаемого обеими руками, оказался намного быстрее. В этот раз от клинка не отделился драконий клык, не сорвался серебряный вихрь и не поднялась штормовая волна. Нет, это был самый простой удар, но внезапно Гройс ощутил в этом ударе эхо далеких мистерий. Не сами мистерии, ведущие к духу меча, а их образы. Тени теней, блеклые воспоминания о забытом сне. Но даже их хватило, чтобы получившийся удар появился не в образе призрачного клинка, режущего или рубящего серпа, а... Нет, это не была волна ветра или воздуха. Это был сам клинок. Не его физическая форма, а дух этого клинка. Сила, которую нес в себе получившийся удар, легко разрезала камни, находившиеся в десятке метров от эпицентра. Она рассекала стальные площадки, обрушивая их в бездонную пропасть, и превратила остатки статуи в каменное конфетти. Гройс, перед тем, как выставить перед собой клинки, сделал несколько жестов, собрал больше половины от энергии и применил свою лучшую защитную технику. Технику, не раз спасавшую ему жизнь. «Дух печали!» И в тот же миг вокруг него возникла реберная клетка, а скрещенные серпы влились в нее черным медальоном. Удар, пришедший на двойную защиту, взорвался лавиной режущей силы. Патриарх что-то закричал, пытаясь удержать эту лавину на вытянутых руках. Она тащила его по площадке, но он держал. Ребра духа трескались, осыпаясь призрачной крошкой. Вибрировали клинки-серпы, покрываясь паутинкой трещин. Первым не выдержал артефакт. Древнее наследие сдалось теням мистерий духа меча и взорвалось стальной пылью. Остатки энергии удара меча врезались в грудь Гройса, принимая облик простого секущего удара. Жирная красная линия прочертила грудь патриарха, и тот упал на колени. Он неверяще смотрел на ладонь, покрытую кровью, и на жалкие осколки от некогда могучего артефакта. Качаясь, патриарх поднялся на ноги. Он был готов использовать свое последнее сокровище, оберегаемое именно на такой случай. Но вид генерала заставил его лишь улыбнуться. Хаджар выглядел еще хуже, чем до выполнения этого жуткого удара. Удара, который никак не мог принадлежать клинку смертного. Хотя чего уж там, даже небесный солдат средней ступени не смог бы выполнить подобного. Кожи генерала не было видно из-за крови. Капилляры в его глазах полопались, превратив белок в алое месиво. Он тяжело дышал и опирался на вонзенный в землю меч. Голова находилась ниже уровня гарды, а сам он едва держался, чтобы не упасть на землю. Гройс нагнулся и голыми руками подобрал два самых крупных осколка его серпов. Использовать энергию духа, не достигнув пика небесного солдата, стоит отдать должное. Даже лучшие Академии Империи открыли бы перед тобой двери. Увы, как и любой гений, ты наиболее уязвим, пока молод. И никто уже не узнает, сколь великий мечник мог бы получиться из тебя, безумный генерал. Патриарх, растрачивая последние крупицы энергии, сорвался в черном вихре. Он буквально перелетел разделявшее их расстояние и обрушился на противника ливнем хаотичных, режущих и секущих ударов. Хаджар кое-как защищался, но меч его двигался вяло, а с каждым новым блоком руки наливались свинцом. Он знал, что все же переоценил свои способности, и даже принеся в жертву ветер и обретя знания о духе меча, он все равно не был способен стоять на равных с истинными адептами. Один из серпов осколков глубоко вошел ему в левый бок. Хаджар невольно согнулся от кровавого кашля. Он обхватил запястье Гройса, но тот лишь брезгливо скинул руку противника и занес второй серп для добивающего удара. С громким щелчком перед глазами Хаджара появилась информационная строка. Обработка паттернов атаки противника завершена. Хотите использовать модуль прогноза? Хаджар понятия не имел, что такое модуль прогноза, так что он согласился.